специальной. Михаил Иванович всегда был против памятников при жизни, распространения портретов, присвоения имен предприятиям, населенным пунктам, за исключением Ленинграда. В этом случае он не возражал, тем более, что переименование произошло после смерти Владимира Ильича. У меня есть текст выступления Михаила Ивановича на открытии дома крестьянина в Кимрах, когда земляки предложили переименовать этот город в честь Михаила Ивановича, он заявил: «Я считаю совершенно излишне переименовывать уезд моим именем. Я решительно возражаю. Это нецелесообразно практически, раз. И, наконец, это доказывает нашу чрезмерную спешку, наше неуважение до известной степени к прошлому. Конечно, мы боремся с прошлым, строим, это верно, но все, что было ценного в прошлом, мы должны брать. Вот когда мы умрем, и пройдет лет 50 после нашей смерти, и наши потомки поймут, что мы совершили что-то заслуживающее внимания, тогда они могут вынести решение, а мы еще молоды. Мы, товарищи, не можем себя оценивать. Слишком самоуверенно думать, что мы заслужили переименование места нашим именем. Вот ведь сколько весомых, правильных доводов привел Михаил Иванович. И совершенно в соответствии со своей натурой. Его доводы не устарели и для дальнейших переименователей, тем более, когда переименовывали города и районы, не спрашивая жителей. Но как же получилось, что через десяток лет Михаил Иванович подписал указ о присвоении своего имени не какому-то заштатному городишке, а старинной Твери, сыгравшей немалую роль в истории государства российского, вошедшей с таким названием в народную память? Листопляску с переименованиями начали Троцкий и Зиновьев. Вскоре после революции Лев Давидович потешил свое самолюбие, добившись того, что город Гатчина превратился в Троцк. Такое же название обрела Юзовка на Украине после октября, дабы укротить претензии украинских националистов, повеление Ленина, переданное в состав Российской Федерации в распоряжение Украинской Республики. В то же время Елизаветград стал Зиновьевском. «Очень скромные люди», — саркастически говаривал тогда Сталин. «Позаботились о собственном величии». Прошло время, и двух Троцков Льву Давидовичу показалось мало. Их на карте-то не найдешь, эти городки. Не соответствует величию. Да и позавидовал Лев Давидович тому, что имя Ленина увековечено в названии Северной столицы. И Яков Мовшевич Свердлов удостоен высокой чести. Его фамилию дали крупнейшему городу на Урале, бывшему Екатеринбургу. А он, Троцкий, чем хуже? Зачем ждать смерти, когда есть возможность теперь же похлопотать себе? Москву, конечно, замахиваться не надо. Это не пройдет, а вот областной центр. И начал добиваться Лев Давидович, чтобы город с явно контрреволюционным названием Царицын получил новое наименование. Иосиф Виссарионович, естественно, был взбешен. Кто там ни говори, а это ведь он в самые трудные месяцы руководил обороной Царицына, сумел сохранить для республики важнейший южный форпост. Этому городу как раз и носить бы имя Сталина, а не гастролеры, которые раз